Глава 23. «Крох, что такое?» Вадим обернулся ко мне, не выходя из подъездной двери. «Что?» Я понимала, о чем он спрашивает. Но ответить вот так просто и честно не могла. Губы немели. Я боялась, да. И злилась. Больше на брата, конечно, ведь из-за его безголовости все это с нами случилось. И я не могла повлиять ни на что. Уж тем более на свои чувства к Вадиму. «О чем думаешь, малыш?» Он привлек меня к себе в кромешной темноте ночного подъезда. «Я же чувствую, что тебя что-то волнует». Он убрал мои волосы назад. Оперся на стену и почти уложил меня на свою грудь. Горячее дыхание коснулось лица. «Из-за вихря расстроилась?» Теплые губы коснулись кончика моего носа, оставили еле уловимый поцелуй на коже. Из-за него тоже. Как хорошо, что темно. Если зареву, он сразу же поймет. Но хотя бы хмуриться и кривиться можно беспрепятственно. А еще из-за чего? Вадим скользнул губами по щеке. Черт, как ему отвечать серьезно, когда он так делает? Я же таю, как крем на пирожном. Я боюсь, Вадим. Выдохнула я обреченно. Не отстанет. Проще признаться сразу. Чего? Вы завтра поедете? Я боюсь. Вдруг с вами что-то случится. А ты за кого больше переживаешь? Я кожей ощутила его ехидную улыбку. Вадим! Я уперлась ладонями в его грудь. «Он нормальный?» Такое спрашивать. «Вы оба мне дороги». «Вообще-то я имел в виду, ты переживаешь только за нас с Вихрем или сочувствуешь тем ублюдкам тоже? Ты же добрая девочка». Мне захотелось его укусить. Невозможная язва. Всегда сумеет невинным вроде бы вопросом развести меня на откровение. «Но про дорогих я запомнил». Он хохотнул и прижал меня теснее. Жадные губы накрыли мой рот. И я не стала сопротивляться. Сейчас уже к чему? Между нами ничего не прозвучало напрямую. Только я выдала свое отношение. И понимала, что он мне ответить тем же не может. Ванька прав. Его жизнь слишком отличается от нашей. Старк появился из ниоткуда и также исчезнет. И даже будет лучше, если он сделает это резко и молча. Так мне будет проще. Наверное. Целоваться в темном подъезде было странно, но забавно. Как будто мы загулявшие студенты. И мне это было почти привычно, а вот Вадиму не очень. «Пойдем». Он шлепнул меня ладонью по попке. Как-то отвык я от таких вот зажиманий по углам. «Стареешь?» Мне стало смешно. Он открыл подъездную дверь, тусклый свет фонарей осветил красивое мужское лицо. «Старею, говоришь? Что ж, придется тебе сегодня показать разницу между хлыщами в белых кедиках и мной». «Это как же?» Я склонила голову. «Он что, приревновал меня к сережке?» «На практике, крох, на практике. Идем». Потянув меня за руку, Вадим спустился с крыльца, но пошел почему-то не к машине перед домом, а вдоль по тротуару. «Вадим, а куда мы?» «Сюда». Он приложил магнитный ключ к двери следующего подъезда. «Зачем?» «Тихо, иди за мной». Мы поднялись на третий этаж. Прочная металлическая дверь одной из квартир послушно открылась. Вадим вошел и кивком позвал меня за собой. «Вадим?» «Это тоже моя квартира». «Тоже, чтобы прятаться?» «Да». «А в третьем и четвертом подъезде тоже такие есть?» «Шаришь». «Обалдеть, серьезно? Но зачем? Почему просто не поехать в дом?» «Дом скомпрометирован. Его вообще проще продать уже. А тут, если накроют одну квартиру, никогда не догадаются, что рядом есть подобное. Темнее всегда под пламенем свечи, Кир. А еще здесь есть туалет. С унитазом. В душ пойдешь первая? Мне еще кое-куда позвонить надо. Я пошла. Красная как рак. Он теперь этот туалет мне всю жизнь припоминать будет. Я прикусила губку. Да я бы и не против. Только не будет у нас с ним той жизни. Как бы вообще не последняя ночь осталась. Душ действительно имелся. И от горячей воды по телу я почти застонала. Какое же удовольствие. В баночках на полках стояли гели и шампунь. Мужские, но мне сейчас привередничать было неловко. Хоть такие есть. Я бы и на простое туалетное мыло была бы согласна, если уж на то пошло. От души наплескавшись, я замоталась в полотенце. Одежда не свежая, это да. Я поморщилась. Но возможности купить себе что-то у меня пока нет. Это же выйти надо в город. Или заказать доставку из какого-то магазина. Я обняла лицо ладонями. Деньги. Просить денег у Вадима я не буду. И у Ваньки не буду. Не могу я. Гордость. Надо просто подождать немного. И все вернется на круги своя. Я с какой-то злостью постирала джинсы и футболку руками. Обычным мылом. Растянула их на горячем змеевике. До утра высохнут. Пусть мятая, зато чистая. Я думал, ты там уснула. Вадим стоял у накрытого стола. Ого, откуда? Я осмотрела угощение. Мясо, лепешки, запеченные овощи. Доставка, крох. Ну да, могла бы и догадаться. Вся еда в одноразовых контейнерах. Но мозги, видимо, уже не соображают. Классно выглядишь. Мужской взгляд жадно прошелся по моему телу. Ну да. Я засмущалась. Особенно с тюрбаном на голове. Именно. Он подошел ко мне и притянул к себе. Провел носом по голому в капельках воды плечу. Вдохнул аромат геля. Такая мягкая, домашняя. Когда ты успел заказать еду? Его близость завораживала. И я невольно понизила голос до шепота. Пока ты была в ванной. Голодная? Не очень. Тогда иди ко мне. Я очень голодный. Сильные руки подхватили меня и подняли в воздух.